Инспирия. Фелиция Кингсли. Брак по расчету. Тем, кто всегда верил в сказку. Тем, кто в нее не верил никогда. Глава первая. Джемма. Я уже будто несколько часов жду на диване в приемной, в тишине. На столике гора газет, все о финансах и старые выпуски юридического еженедельника Low Society. Никому не нужные, мне, по крайней мере, точно. The Low Society Gazette. Британский юридический еженедельник. Издается юридическим сообществом Англии и Уэльса. Мне назначили встречу на час дня, с трудом втиснув в расписание Дерека Уортона. Хотя я и объяснила, что должна быть в театре к дневному спектаклю, но другого окошка не было. Честно говоря, я вообще не знаю ни что тут делаю, ни зачем он меня позвал. Но секретарша, ассистентка, как она кисло уточнила, объяснять не захотела. Надеюсь, маму и папу не задержала полиция из-за ароматических трав, которые они заказали из Индии. Наконец, с глухим щелчком дверной ручки массивные створки распахиваются, и выходит Дерек. «Джемма, прошу, проходи», — тепло приглашает он меня. Дерек всегда выглядел старше своего возраста. А с тех пор, как он взял юридическую практику отца в свои руки, эта черта стала еще более заметна. Вежливый, любезный, улыбающийся, но выглядит лет на 40. Классического кроя костюмы, строгие рубашки в полоску ситуацию не улучшают. «Я бы хотела поболтать, узнать, как у тебя дела и все такое». Но чуть больше, чем через час, актеры выходят на сцену, а мне еще грим наносить. Если я и сегодня опоздаю, Адриана меня уволит. Поэтому быстрее начнем, быстрее закончим, выпаливаю я. Кроме того, что у меня мало времени, я правда обеспокоена, поэтому сразу пытаюсь перейти к сути. Я хочу знать, почему я здесь. Ведь, слава богу, за 25 лет адвокаты мне ни разу не потребовались. Конечно, уверен, тебе любопытно. Если коротко, то я тебя позвал по делу, касающемуся твоей бабушки Катрионы. Дерек, не знаю, в курсе ты или нет, но она умерла месяц назад. Я прекрасно об этом осведомлен. Поэтому и позвал тебя. В свое время она назначила моего отца исполнителем завещания. А сейчас делом руковожу я, и все его клиенты перешли ко мне. Дерек замолкает, проверить, внимательно ли я его слушаю. Твоя бабушка оставила завещание. Мне об этом ничего не известно. Я годами не виделась с бабушкой. А в наши редкие встречи она определенно не затрагивала такие темы. Завещание обычно не подлежит оглашению, и часто бенефициары о нем ничего не знают. Бенефициары? Дерек, листая бумаги в глянцевой папке, позволяет себе намек на улыбку. Для ясности, твоя бабушка лишила наследства твою мать из-за ее жизненного выбора. Тебя послушать, так моя мать преступница. А она всего лишь захотела выйти замуж по любви, а не за какого-то незнакомца, выбранного родителями. С тех пор твоя бабушка Катриона считала ее недостойной права наследования и не оставила бы свое состояние, прости, процитирую, «Это из заблудшей душе и ее мужу, как его там». Потом он показывает мне листок. «Видишь? Так и написано ее рукой». Смотрю на летящий почерк. Никогда не сомневалась, что бабушка была очаровательной женщиной. Иронично замечаю я. Однако Катриона распорядилась, чтобы ее наследство перешло к тебе. У меня от изумления отвисает челюсть. Изо рта выпадает жвачка, но я быстро ее подхватываю и снова начинаю жевать. Мне? Да, она назначила тебя наследницей своего движимого и недвижимого имущества. Имущество? Охренеть! Я живу в однокомнатной квартире-студии. Куда, черт побери, мне девать ее вещи? Да, наследство весьма значительное. Когда у тебя будет больше времени, обязательно покажу тебе опись. При одной мысли я начинаю ерзать на стуле, будто меня к нему привязали. Я был обязан вызвать тебя и спросить, намерена ли ты принять или отказаться от наследства. Ты меня за чокнутую держишь? Конечно, я согласна. Где подписать? Дерек резко серьезнеет. Только есть одно условие. Условие? Да, условие. Кондитио сине ква нон, продолжает он. Условие, без которого нет результата, латинский. Не начинай говорить по-адвокатски. Твоя бабушка поставила условие, что наследство ты получишь, если выйдешь замуж, а до свадьбы вступить в права владения не сможешь. Вот так сразу? Прямо сейчас? Нет, Джемма, времени сколько угодно. Ну, хоть так. Мне еще надо убедить Алехандро. Мы встречаемся почти месяц, но кто знает. Любовь творит чудеса. Мельком бросаю взгляд на часы на каминной полке за спиной Дерека. А сейчас мне пора бежать. Арт-директор наверняка будет караулить у самых гримерок. Возможность наорать на меня она не упустит. На этих словах я встаю и быстро натягиваю лиловую куртку из эко-кожи. «Прости, Джемма, у этого Алехандро есть титул?» «В каком смысле?» «Не нравится мне этот испытующий тон». «Твоя бабушка оставила тебе наследство только с условием, что ты выйдешь замуж за мужчину благородного происхождения. Более того, с титулом». «Что?» — пораженно восклицаю я. «А то, что ты можешь выбирать мужа только среди пэров Соединенного Королевства?» Тут Дерек опускает взгляд и продолжает читать текст завещания. «А также Бельгии и Дании, но не Франции. К тому же это республика». Дерек, должно быть, сошел с ума. По крайней мере, мне так кажется. Но он выглядит серьезным. «Выходит, я никогда не получу наследство. И тогда зачем ты меня позвал? Это просто абсурд!» «Мой долг — поставить тебя в известность. И твой отказ — всего лишь вероятность ответа в 50%. Кто знает, ты могла и согласиться». «Но это смешно. С тем же успехом она могла лишить наследства и меня. Или даже вообще не упоминать». «Моя мама не захотела выходить замуж по расчету, и я не собираюсь». «Бабушка желала тебе другого будущего». «К дьяволу бабушку и ее зацикленность на аристократии!» Провожая меня до двери, Дерек пытается меня успокоить. «Завещание остается в силе, пока ты не откажешься официально. Послушай моего совета. Обдумай все хорошенько. На свежую голову. Завтра или послезавтра?» Рассеянно прощаюсь, думая о бабушке. Я просто в ярости. Такого розыгрыша точно от нее не ожидала. Когда я добираюсь до театра, актеры уже заметно нервничают. Из-за моего опоздания на добрый час. Да, на час, потому что, выйдя из кабинета Дерека, я застряла в метро. Поезд остановился в тоннеле между станциями Эмбанкмент и Чаринг-Кросс. Лондон в часы пик никого не щадит. Пытаюсь проскользнуть в гримерные, но Адриана уже ждет в коридоре, готовясь устроить мне взбучку. Она наш арт-директор, приехала из Милана, и все зовут ее фальшивой итальянкой. Никакого чувства юмора, никогда не ест и постоянно работает. Спасибо, что почтила нас своим присутствием. Ближайшие четверть часа я бы хотела заставить тебя почувствовать всю свою неполноценность и прискорбную некомпетентность. Но спектакль вот-вот начнется, а тебе всю труппу гримировать. Пошевеливайся и начни с Анжелики, пока с ней не случилась истерика и она не потеряла голос. «Извини, Адриана», но она уже повернулась ко мне спиной, направляясь к Оливеру, режиссеру. «Актеры в истерике — это да». Я загримировала всех 23 человека в рекордное время, за 10 секунд до того, как поднялся занавес. Беру свой портативный набор и перемещаюсь за кулисы, чтобы в случае чего подправить что-то прямо на месте. Вот уже 2 года, как я здесь работаю. И так как спектакль идет 8 раз в неделю, я этот мюзикл выучила уже наизусть. И точно знаю, когда и откуда выходят на сцену актеры. Первый год был просто восторг. Мы веселились, прикрывали друг друга и были одной большой командой. Оливер тогда еще был женат на Медее, примадонне и сопрано мюзикла. Майкл, бешеный шотландец с опасной склонностью к алкоголю, работал арт-директором. А Сара, моя почти что лучшая подруга, костюмером. Потом Майкл впал в алкогольную кому, и Адриана заняла его место. Оливер с Медеей развелись. Медея ушла из спектакля, а вместо нее появилась неуравновешенная и чересчур эмоциональная Анжелика. Оливер впал в депрессию, и в довершение всего Сара решила попытать счастье в Бродвее и переехала в Нью-Йорк. А я осталась здесь чинить костюмы в свободное время и справляться с истеричной примадонной, новым художественным директором-садистом, а также режиссером, подверженным паническим атакам. Считая, что уже набралась достаточно опыта, хоть и во вторичном производстве, я начала рассылать резюме художественным руководителям основных мюзиклов Вест-Энда. «Мамма Мия», «Отверженные», «Призрак оперы». Ответа я жду до сих пор. Но они заверили, что обязательно со мной свяжутся. Не мог же мой ответ на вопрос, что вы думаете о стиле Эндрю Ллойда Уэббера, повлиять на их решение. Я ведь просто уточнила, кто это такой. С Сарой мы до сих пор на связи. И она обещала дать знать, если в Нью-Йорке подвернется что-то подходящее. Я бы все отдала в обмен на возможность поехать работать в Нью-Йорк. В Лондоне с этим его туманом, степенностью и монархией мне тесно. Конечно, Саре проще, она из богатой семьи, и жить на широкую ногу в Америке для них не проблема. А мне и здесь приходится сводить концы с концами. Я всегда жила с родителями в небольшом домике в Луишеме, в одном из юго-восточных бора Лондона, который, возможно, обладает не самой лучшей репутацией. Бора Лондона. London Borough. Городской район столицы Великобритании. 32 бора образуют церемониальное графство и регион Большой Лондон. При этом лондонские сити — отдельное церемониальное графство с особым статусом. Если правду говорят, что все лондонцы терпеть не могут южный берег Темзы, что ж, я живу прямо на крайнем юге. Получив свою первую работу, я все подсчитала. И вышло, что снять жилье поближе к центру все равно никак не получается. Тогда мама с папой договорились с владельцем дома, чтобы он разрешил превратить цокольный этаж в однокомнатную квартирку. Получилось не так и плохо. У меня даже окно есть. Ну ладно, Периодически у этого окна засыпает какой-нибудь бездомный. И света не так много, но оно же есть. А Сара жила в потрясающей квартире-студии, настоящей, новенькой, в Фулхэме. И я часто оставалась на ночь у нее. Во всяком случае, пока она не начала встречаться с Дереком. Фулхэм — район Лондона, расположенный вдоль северного берега Темзы между Челси и Хаммерсмитом. Да, тем самым Дереком, адвокатом. Они были соседями. Он жил на этаж выше и в квартире побольше. Поэтому, когда они начали встречаться, Сара перебралась к нему. Тогда я с ним и познакомилась. Хотя в то время он был просто помощником в адвокатском бюро отца. Близкими друзьями мы не стали. Но когда Сара уехала в Нью-Йорк, он часто заглядывал в театр, отчасти по привычке, и мы шли выпить по пиву. Даже вместе по воскресеньям ходили на матчи Арсенала. Но потом его приняли в юридическое общество, и он перестал появляться на трибунах, чтобы его не арестовали во время какой-нибудь потасовки. И только сегодня я узнала, что он еще и адвокат моей бабушки. Мир и впрямь тесен. Бабушка. Мне постоянно попадается множество любящих бабулечек, которые выгуливают своих внуков, забирают их из школы, покупают им мешки подарков и всякие вредные вкусности. А бабушка Катриона всегда держала меня на расстоянии. Не бабушка, а Катриона. Только Катриона. Виделись мы редко, разговаривали и того реже. Мама не заставляла меня с ней встречаться, только если это было необходимо. Но бабушка и сама не горела желанием проводить со мной время. Возможно, еще реже она говорила только с одним человеком — моим отцом. От Катрионы мне приходили конверты. Каждый Новый год и на день рождения. Обычно там лежала записка с лаконичным «поздравляю» и чек на 50 фунтов. Она оплатила мне брекеты, и следующие 3 года я ее ненавидела. Я была так счастлива, что родители не могли позволить себе сводить меня к дантисту, и кривые зубы меня ничуть не беспокоили, если я и дальше могла жевать жвачку и мармеладных мишек. И это не все. Когда мне исполнилось 6, Катриона предложила оплатить пансион в одной из, по ее словам, приличных школ. И там я и училась 4 месяца. А вскоре после Рождества мои родители обнаружили, что школьный совет состоит из консерваторов, сторонников политики Маргарет Тэтчер. Так что они забрали меня и отправили в государственную школу, к большому неодобрению бабушки. Потом я уже виделась с ней, может, раз в год, для осмотра. Насколько я выросла, здорова ли, хорошо ли учусь в школе. Почти всегда я ее разочаровывала. А стоило мне открыть рот, как она закатывала глаза. Жила она в одном из тех внушительных особняков недалеко от Гронсвенор-сквер. Вернись я туда сейчас, точно бы постучала не в ту дверь. Так случилось и на поминках. Я позвонила в точно такой же дом, но улицы и раньше. Катриона не была такой уж старой и даже не болела. С ней случился инфаркт. Во всяком случае, так сказала прислуга. Я не плакала. Я очень старалась. Знаю, что когда умирает бабушка, ты должен плакать. Даже попытки думать о чем-то грустном не помогли. Я не сумела пролить ни слезинки. А вот мама, да, она плакала много дней. Может быть, потому что знала, что теперь возможности помириться уже не будет. Она еще долго оставалась у гроба, а я сбежала, как только смогла, так как мне надо было успеть в театр к вечернему спектаклю. Опять в театр, как и сегодня.